Николай Иванович Кореев, годы жизни 1850-1931, родился в Москве, детство провел в Смоленской губернии, учился в 5-й Московской гимназии. В 1869 году поступил в Московский университет. Главным учителем его был Гирье. Кореев был деятельным участником его семинара. Уже тогда проявился его интерес к эпохе Французской революции 1789 года. На тему о положении французских крестьян перед революцией Кореев написал и свое кандидатское сочинение. По окончании университета он был оставлен при кафедре истории для подготовки к профессорскому званию. В 1876 году выдержал магистерский экзамен и получил заграничную командировку во Францию для писания своей магистерской диссертации. Этот труд «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последнюю четверть XVIII века» 1879 год, был основан на изучении архивных материалов, ранее никем не использованных. По признанию французских историков, Кореев проложил дорогу дальнейшему изучению крестьянского вопроса во Франции. После защиты магистерской диссертации Кореев получил кафедру в Варшавском университете, где преподавал до конца 1881 года, когда перешел в Петербург. Там он сначала получил кафедру в Александровском лицее, а вслед за тем в Петербургском университете и на Бестужевских женских курсах. В 1899 году Кореев по распоряжению Министерства народного просвещения был удален из университета. Вернулся он на университетскую кафедру только в 1906 году, а в 2010 году Академия наук избрала его своим членом-корреспондентом. Для писания докторской диссертации Кореев обратился к своим размышлениям о философии истории. Труд этот был издан под заглавием «Основные вопросы философии истории», два тома, 1883 год. Первая часть заключает в себе главным образом историю и критику историософических идей и рассмотрение методов философии истории. Вторая – критику тогдашних учений биологии, антропологии, психологии и социологии и основанные на ней общие воззрения на сущность прогресса. В этом своем труде Кореев дал критический обзор огромной литературы предмета. Более того, он предвосхитил идеи немецких философов Видельбанда и Риккерта. Лет за 10 до Видельбанда Кореев установил различие между двумя категориями наук, между номологическими, по его терминологии, и феноменологическими. К кругу последних принадлежит история. Соответствующие термины Видельбанда – науки номотетические и идеографические. Продолжением основных вопросов философии истории является другой труд Кореева – «Сущность исторического прогресса и роль личности в истории», 1890 год. В этой книге Кореев стремился выяснить, как действует личность на другие личности и почему отдельные случаи такого действия представляют собой крайнее неравенство. Кореев признает относительную самостоятельность и оригинальность личности, не отрицая действия на нее общих причин и общих влияний. Герои действуют на толпу, а толпа на героев. Сущность исторического процесса Кореев определяет как взаимодействие личностей и среды. Первая книга Кореева – «Основные вопросы философии истории» произвела большое впечатление и вызвала горячие споры. Вторая – «Сущность исторического процесса», которой он придавал главное значение, прошла почти незамеченной. Это было для него большим разочарованием. Кореев был неутомимый преподаватель и плодовитый писатель. Интересна серия его типологических курсов, в которых он рассматривал различные типы государственных форм. В эту серию вошли «Государство-город античного мира», 1903 год, «Монархии Древнего Востока и греко-римского мира», 1904, «Поместье, государство и сословная монархия средних веков», 1906, и «Западноевропейская абсолютная монархия XVI-XVIII веков». Большое значение имел его многотомный труд «История Западной Европы в новое время. Развитие культурных и социальных отношений. 7 увесистых томов. 1892-1917 годы».